Вигилия вторая. Как студент Ансельм был принят за пьяного и умоиступленного, поездка по Эльбе, бравурная ария капельмейстера Грауна, желудочный ликер Конради и бронзовая старуха с яблоками. «А господин-то должно быть не в своем уме», — сказала почтенная горожанка, которая возвращалась вместе со своим семейством с гулянья, остановилась и, скрестив руки на животе, стала созерцать безумные проделки студента Ансельма. Он обнял ствол бузинного дерева и, уткнув лицо в его ветви, кричал, не переставая: «О, только раз еще сверкните и просияйте, вы, милые золотые змейки! Только раз еще дайте услышать ваш хрустальный голосок! Один только раз еще взгляните на меня, вы, прелестные синие глазки! Один только раз еще, а то я погибну от скорби и горячего желания!» И при этом он глубоко вздыхал и жалостно охал, и от желания и нетерпения тряс бузинное дерево, которая вместо всякого ответа совсем глухо и невнятно шумела листьями и, по-видимому, порядком издевалась над горем студента Ансельма. «А господин-то должно быть не в своем уме», — сказала горожанка. И Ансельм почувствовал себя так, как будто его разбудили от глубокого сна или внезапно облили ледяной водой. Теперь он снова ясно увидел, где он был, и сообразил, что его увлек странный призрак, доведший его даже до того, что он в полном одиночестве стал громко разговаривать. В смущении смотрел он на горожанку и, наконец, схватил упавшую на землю шляпу, чтобы поскорее уйти. Между тем отец семейства также приблизился и, спустив на траву ребенка, которого он нес на руках, с изумлением посмотрел на студента, опершись на свою палку. Теперь он поднял трубку и кисет с табаком, которую уронил студент, и, подавая ему и то, и другое, сказал: «Не вопите, сударь, так ужасно в темноте, и не беспокойте добрых людей, ведь все ваше горе в том, что вы слишком засмотрелись в стаканчик. Так идите-ка лучше добром домой, да на боковую». Студент Ансельм весьма устыдился и испустил плачевное «ах». «Ну-ну», — продолжал горожанин, — «невелика беда, со всяким случается, и в любезный праздник Вознесения не грех пропустить лишнюю рюмочку. Бывают такие пассажи и с людьми божьими, ведь вы, сударь, кандидат богословия, но, с вашего позволения, я набью себе трубочку вашим табаком, а то мой-то весь вышел». Студент Ансельм собирался уже спрятать в карман трубку и кисет, но горожанин стал медленно и осторожно выбивать золу из своей трубки и потом столь же медленно набивать ее пользительным табаком. В это время подошло несколько девушек. Они перешептывались с горожанкой и хихикали между собой, поглядывая на Ансельма. Ему казалось, что он стоит на острых шипах и раскаленных иглах. Только что он получил трубку и кисет, как бросился бежать оттуда, будто его пришпоривали. Все чудесное, что он видел, совершенно исчезло из его памяти. И он сознавал только, что громко болтал под бузиной всякую чепуху, а это было для него тем невыносимее, что он искони питал глубокое отвращение к людям, разговаривающим сами с собою. «Сатана болтает их устами», — говорил ректор, и он верил, что это так. Быть принятым за напившегося в праздник кандидата богословия — эта мысль была нестерпима. Он хотел уже завернуть в аллею тополей у Козельского сада, как услышал сзади себя голос: «Господин Ансельм! Господин Ансельм! Скажите, ради бога, куда это вы бежите с такой поспешностью?» Студент остановился как вкопанный в убеждении, что над ним непременно разразится какое-нибудь новое несчастье. Снова послышался голос: «Господин Ансельм, идите же назад! Мы ждем вас у реки!» Тут только студент понял, что это звал его друг конректор Паульман. Он пошел назад к Эльбе и увидел конректора с обеими его дочерьми и с регистратором Хейрбрандом. Они собирались сесть в лодку. Конректор Паульман пригласил студента проехаться с ними по Эльбе, а затем провести вечер у него в доме в Пернасском предместье. Студент Ансельм охотно принял приглашение, думая этим избегнуть злой судьбы, которая в этот день над ним тяготела. Когда они плыли по реке, случилось, что на том берегу у Антонского сада пускали фейерверк. Шурша и шипя, взлетали вверх ракеты, и светящиеся звезды разбивались в воздухе и брызгали тысячу потрескивающих лучей огней. Студент Ансельм сидел углубленный в себя около гребца. Но когда он увидел в воде отражение летавших в воздухе искр и огней, ему почудилось, что это золотые змейки пробегают по реке. Все странное, что он видел под Бузиною, снова ожило в его чувствах и мыслях и снова овладело им невыразимое томление, пламенное желание, которое там потрясло его грудь в судорожно-скорбном восторге. «Ах, если бы это были вы, золотые змейки! Ах, пойте же, пойте! В вашем пении снова явятся милые прелестные синие глазки! Ах, не здесь ли вы под волнами?» Так восклицал студент Ансельм и сделал при этом сильное движение, как будто хотел броситься из лодки в воду. «Вы, сударь, взбесились!» — закричал гребец и поймал его за борт фрака. Сидевшие около него девушки испустили крики ужаса и бросились на другой конец лодки. Регистратор Хейрбрандт шепнул что-то на ухо конректору Паульману, из ответа которого студент Ансельм понял только слова: «Подобные припадки еще не замечались». Только после этого конректор пересел к студенту Ансельму и, взяв его за руку, сказал серьезной и важной начальнической миной: «Как вы себя чувствуете, господин Ансельм?» Студент Ансельм чуть не лишился чувств, потому что в его душе поднялась безумная борьба, которую напрасно хотел усмирить. Он, разумеется, видел теперь ясно, что то, что он принимал за сияние золотых змеек, было лишь отражением фейерверка у Антонского сада. Но, тем не менее, какое-то неведомое чувство. Он сам не знал, было ли это блаженство, была ли это скорбь, судорожно сжимала его грудь. И когда гребец ударял веслом по воде, так что она, как бы в гневе крутясь, плескала и шумела, ему слышались в этом шуме тайный шепот и лепет,